Вот в таком тоне я и отвечала, и так далее, и тому подобное. Болтала очень долго, царь с графом даже устали меня слушать. Император пытался заговорить со мной о пагубности социалистических идей, которые распространяются особенно среди интеллигенции, на что я тоже нашла чем возразить. К сожалению, мне больше не с кого брать достойный пример, как со своей прабабушки Екатерины Великой. А вспомните, ваше императорское величество, последние слова я произнесла неподобающим тоном, как бы с иронией, с издевкой, как в отличие от вас правила ваша бабушка. Она сплотила возле себя лучшие умы, самых лучших военачальников, управленцев, ученых. И, между прочим, вела оживленную переписку, не брезговала дружить с социалистом Вольтером из революционной Франции, потому что чувствовала, надо держать руку на пульсе самых современных явлений, нравятся ли они кому-то или нет. Ты прямо-таки поучать отца вздумала. Не очень строго, а скорее задумчиво, произнес Николай Павлович. Ну что ж, иди созидай, деятельница, правнучка Екатерины. Но сегодня к 5 вечера принарядись. Будем встречать ваших женихов. Едут. Я уже говорил вам с Ольгой. Присматривайтесь, ведите себя достойно, старайтесь понравиться. Возможно, кого-то из вас и позовут замуж. Наконец-то на 3-й день после придворного бала великая княжна Александра Николаевна изволили явиться на место службы. Как я себя не упрекала за такое отношение к своим обязанностям, но, если так подумать, была не виновата, что вчера вместо департамента пришлось инкогнито ехать на сборище масонов. Сегодня меня на работу сопровождали Евгения фон Вестфален и 2 пажа. В приемной застала Сару, толстую и симпатичную мещанку в деловом костюме за столом секретаря. Вторая сказала: «Ваше императорское высочество, дозвольте обратиться». «Обращайтесь, но только прежде назовите себя». Выпускница Павловского института благородных девиц мещанка Наталья Ивановна Зубова. «Их сиятельство, князь Вяземский принял меня на службу в должности секретаря. Это же здорово, Наташа, что у меня теперь будет секретарь. Как только немного освобожусь, то поговорим о ваших обязанностях и прочих моментах вашей службы. А вас, Сара Федоровна, прошу в мой кабинет». В кабинете пригласила графиню присесть напротив меня и начала беседу. «Вижу, что вы уже исправили себе придворное платье и шифр прикрепили». «Да, как и положено фрейлине великой княжны, платье, как бы придворный мундир, расшито серебряными нитями, ваше императорское высочество. Теперь у меня 3 фрейлины. Надо как-то договориться вам между собой, чтобы одна постоянно была при мне, а 2 другие в это время отдыхали или являлись по необходимости. Например, дежурство день через 2, или 1 до обеда, другая до ночи. Но я хотела сейчас поговорить о другом. Хотела бы взять вас в наш вокально-инструментальный ансамбль принцессы. Вы не против? Я очень хочу выступать в ансамбле, ваше императорское высочество. Это для меня огромная честь. Постараюсь полностью оправдать ваше доверие. Только я хочу, чтобы ты стала нашей, так сказать, ведущей цыганкой. Заказала себе настоящее цыганское платье, пела и плясала цыганские мотивы. И давай с тобой, когда мы наедине или в близком моем окружении, обращаться друг к другу на ты без титулов. Не будешь обижаться, что вы, ваше императорское высочество, но как-то неудобно. Вот и хорошо, привыкнешь. А то меня на днях государыня-императрица ругала за своих 2 фрейлин. Я рассмеялась. Представляешь, они пожаловались моей маман, плакались, что я их девками обозвала. Наверное, было за что, улыбнулась Сара. В том-то и дело, что я не помню, хоть убей, когда я такое говорила. Просто была у меня дружеская с ними беседа, говорила, как с близкими подругами. Несколько раз назвала их не девками, а девчонками. Вот уж, прости господи, сучки. Не сучки, а как они сами назвались, императрицы, столбовые дворняшки. Мы обе от души посмеялись, а потом я сказала серьезно: если будем много работать вместе, тем более репетировать и выступать в одном ансамбле, то у нас может сложиться весьма напряженная рабочая обстановка. Поэтому не надо обижаться, если придется по делу кричать на тебя, даже материться. В то же самое время ты тоже имеешь право меня выругать, обматерить, если считаешь, что я не права, если все это в интересах дела. Понимаю, Саша. Я подошла к Саре, она встала, и мы с ней крепко обнялись. На столе зазвонил городской телефон. Я сняла трубку. Слушаю. Извините, это дежурный по вокзалу Петров. Мне дала этот номер одна девица, сказала, что это номер великой княжны Александры Николаевны. «Да, это я, а девицу зовут Татьяной Губаниной, она назвалась Татьяной Чижиковой, ваше императорское высочество». «Ах, ну да, она же венчалась, взяла фамилию мужа. Будьте любезны, посадите ее с мужем на пригородный поезд до царского села, здесь мы ее встретим». «Будет сделано, ваше императорское высочество. Благодарю за хорошую службу, господин Петров». Положила трубку, посмотрела на Сару. «Сарочка, позови сюда фрейлину и двух пажей из приемной». Одним из пажей был Сергей Гаврилов, который сопровождал меня в поездке по стране. «Сережа, если мне не изменяет память, это ты в Туле вместе с Андреем Ростоцким ездил за девчонкой Татьяной и ее женихом?» «Так точно, ваше императорское высочество. Это Татьяна с мужем через час-второй прибудет на вокзал в Царское село. Езжайте сейчас туда и привезите их ко мне. Будет сделано, ваше императорское высочество». Позвонила в канцелярию двора, договорилась, чтобы разместить временно молодоженов в одном из китайских домиков и обеспечить их хорошим питанием. Потом занялась фрейлинами. Сначала познакомила жени с Сарой, потом озадачила, чтобы здесь, в приемной, оборудовать рабочее место фрейлины, по примеру секретаря, со столом-шкафами, чтобы фрейлина или две не просто скучая сидели, просиживали время, но и чем-то полезным занимались, хотя бы даже книжки читали. А еще, но это уже по возвращению в Зимний дворец, надо оборудовать специальную фрейлинскую комнату для моих фрейлин, чтобы у каждой был свой личный стол. Отправила жене и Сару в приемную думать и заниматься оборудованием своего места, попросить в конторе двора соответствующую мебель. Потом позвонила в Санкт-Петербургский университет, на кафедру химии. Трубку взял какой-то профессор, я не расслышала фамилию. Попросила к телефону адъюнкта Зенина Николая Николаевича. К счастью, он оказался на кафедре. Попросила его сейчас же сесть на пригородный поезд и приехать в Царское село. С Зениным я недавно договорилась, что он берет себе в ученицы мою протеже, а я оборудую ему современную химическую лабораторию. Попросила подыскивать для лаборатории помещение. 28-летний химик-органик, в будущем всемирно известный академик, с радостью согласился. Позвонила на Царскосельский вокзал дежурному, попросила, чтобы передал моим пажам приказ встретить не только молодоженов, но и петербургского адъюнкта химии Зенина. Далее я разбиралась с текущими делами, провела небольшое совещание с Вяземским, Доргомышским и другими работниками радиостудии, обсудили дальнейшие передачи. Когда пажи привезли гостей, я свернула совещание и занялась гостями. Зенин и Чижиковы по пути уже успели познакомиться и даже понравились друг другу. Переговорили о дальнейшей работе, о закупке химической посуды за рубежом и оборудовании лаборатории. Потом я изволила переговорить с Таней наедине. Приказала жене вместе с пажами проводить Чижикова и Зенина к китайским домикам, найти местного коменданта, помочь молодоженам вселиться в один из этих домиков, а сама осталась с Татьяной. Приказала Наташе соорудить нам по чашечке кофе и чего-нибудь вкусненького до кофе. С Таней я разговаривала о вчерашнем собрании российских попаданцев, о чем там говорили. Описала банкет, пообещала завтра или в ближайшие дни свозить ее в имение Пылина, познакомить с людьми, работающими там. Женихов встречали на Царскосельском вокзале как видных государственных деятелей. Было море цветов, играл духовой оркестр, выстроена рота почетного караула. Приехали два брата, герцог Адольф Нассоский и его брат Морис. Что мне рассказали о них? Адольф с прошлого года правит герцогством после смерти отца. Страна маленькая. Вооруженные силы состоят из 1-го и 2-го пехотных полков и роты полиции. Однако из-за этого Адольфа чуть было не вспыхнула вражда между нашим семейством и семейством дяди, великого князя Михаила Павловича. Виновницей этого, я считаю, была жена Михаила Павловича Елена Павловна. Она очень хотела видеть Адольфа мужем одной из своих 3 дочерей. Моя маман была этим недовольна. У нее ведь тоже 2 дочери еще не замужем, притом Ольга старше дочерей Елены Павловны. Не знаю, чем бы этот спор закончился, если бы не вмешался император. Николай Павлович сказал, что его племянницы такие же великие княжны, как и его собственные дочери, поэтому он не видит разницы между ними, никому не отдает предпочтение. И сказал еще, пусть женихи сами решают, кого выбирать. Лично он одобрит любой выбор. По случаю приезда принцев был дан торжественный обед на 100 персон в серебряной столовой Большого Екатерининского дворца. Потом гостей провели в выделенные для них покои, чтобы те немного отдохнули с дороги. Вечером для принцев подготовили небольшой придворный бал, который, конечно, не шел ни в какое сравнение с большим балом, состоявшимся накануне. Людей было сравнительно немного, не более 100 человек. Главная задача была дать принцам потанцевать с каждой из великих княжон. Я тоже танцевала мазурку с Адольфом и вальс с Марисом. Видно было, что ни один, ни другой не испытывают ко мне никаких чувств. А я даже рада этому. В последующие 2 дня принцам устроили насыщенную культурную программу. Экскурсии по Екатерининскому и Александровским дворцам, Царскосельскому парку, другим постройкам и сооружениям дворцового комплекса. Царская охота, участие в смотре гвардейских полков. Я старалась от многих мероприятий увильнуть, ссылаясь на занятость как директора департамента. Однако и в департаменте меня не оставили в покое. Нашли и там. Ребята из НИСАУ очень заинтересовались радио и моей радиостудией. Адольф долго расспрашивал, как приобрести все эти радиоточки и радиостудии, где купить и кому заказать. А Марис изъявил желание работать на радио, если брат ему такое купит. Марису все понравилось у нас в радиокомпании. И работа журналистов, и процесс звукозаписи в студии, и проведение прямого эфира. Особенно заинтересовался младший брат звукозаписывающим плеером. Я показала, как пользоваться этим устройством, и Марис, словно маленький мальчик или обезьянка, очень долго кривлялся перед микрофоном, произнося различные членораздельные или нечленораздельные звуки, а потом прослушивая их, хохоча и хлопая в ладоши, как ребенок. Побывав на рабочей планерке, которую я проводила со своими сотрудниками, Марис признался, что никогда не хотел бы иметь такую деятельную жену, как я, которая, словно мужик, руководит большим количеством людей и даже ругается с ними. На вечер третьего дня, перед самым отъездом гостей, меня попросили организовать для них концерт своего вокально-инструментального ансамбля, на что я согласилась. Предстояло выбрать и разучить несколько новых песен. К этому времени женихи уже полностью определились с выбором. Адольф попросил у Николая Павловича руки его племянницы Елизаветы, чем немало удивил императора, и очень обрадовал Елену Павловну. А Марису очень понравилась Ольга Николаевна, но получил отказ. Я расспросила Олю, выяснила причину такого поступка своей сестры. Вот что она мне ответила. «Мне нравится Марис, но он герцог без герцогства. Считаю, что жена следует жить за мужем, а не наоборот. Посмотри на нашу старшую сестру Марию и на ее мужа Максимилиана Лихтенбергского. Счастлива ли она? Да и ему некомфортно проживать при своей жене. Поэтому я буду выбирать себе мужа, имеющего реальный шанс стать наследником престола. Для концерта перед герцогами я выбрала 3 новых песни. На репетиции мы их разучили. Это такие песни, как «Welcome to Russia» из репертуара группы «Балаган Лимитед» и 2 песни Максима Фадеева, исполнявшиеся «Глюкозой», Наташей Яновой, «Танцуй», «Россия» и «Швайне». Трудность адаптации первой песни заключалась в том, что в ней упоминалась Ростова Наташа и Гагарин. Князья Гагарину и сейчас есть при дворе, а Ростова Наташа я заменила на «Красавица Наташа», а в других припевах Наташу заменила на «Машу», «Любашу», «Дуняшу». Пушкина и Гагарина в следующих припевах тоже заменила фамилиями других знатных родов. Принцессы снова вырядились в крестьянскую одежду. Музыканты надели красные русские косоворотки. Сару вырядили цыганкой, а я надела ей большие золотые сережки с бриллиантами. Мы, принцессы, будем в белых косынках без никакой видимости сережек, а в песне «Танцуй, Россия» я должна петь о том, что мы без золотых сережек, и показывать на Сару, мол, не то, что у некоторых. Кстати, в этой песне я заменила всего одно слово, вместо «олигархи» поставила «адаманты», «любовники». Сам концерт проходил на той же площадке, где и в прошлый раз, неделю назад. За столами в беседке сидели рядом с моими родителями цесаревич, сестра Мария с Максом Лихтенбергским, семья Михаила Павловича и, конечно же, гости, герцоги Адольф и Марис Нассауские. Мариса усадили рядом с маман, а Адольфа – рядом с Еленой Павловной. Это для того, чтобы они, как бывшие немецкие принцессы, переводили гостям все нюансы содержания песен. Потому что я сразу же заявила, песен на немецком в нашем репертуаре нет, все песни будем петь только на русском языке. Начали мы этот концерт песней «Welcome to Russia», «Добро пожаловать в Россию». Гостям песня понравилась, и они в конце захлопали в ладоши. Далее мы исполнили несколько песен из прошлого концерта. Когда пела «Танцуй, Россия», то заметила, что и императрица, и великая княгиня немного покраснели и явно были в растерянности. Они затруднялись с переводом слова «эпа», хотя я в процессе пения этого слова поворачивалась к ним спиной и вовсю крутила этой самой апой, а когда я спела Швайне, то вообще непонятно, о чем шептались за столом, а мне потом здорово влетело, и от маман, и от папа, чуть ли не обвинили в организации международного скандала. Глава 26. Галопом по Европам. Маман сообщила мне, что через 2 дня вся семья, кроме самого императора, отправляется в Европу. К тому времени подготовит 2-й царский поезд, колеса которого можно будет переставлять на европейскую колею. На поезде царская семья в Европу едет впервые. Я хотела было отказаться от поездки, от предыдущей еще не совсем отошла, но императрица строго на меня посмотрела и сказала: «Мой отец, твой дедушка, прусский король Фридрих Вильгельм, сейчас очень плох. Он просил, чтобы я срочно приехала и привезла всех 7 внуков. Поэтому едем все. Я, ты, Александр, Мария с мужем, Ольга, Константин, Михаил и Николай. Ну, раз так, то поеду. Значит, мне надо за оставшиеся дни порешать все самые острые проблемы, как в своем департаменте, так и в вокально-инструментальном ансамбле. А сколько человек я могу с собой взять? Я думаю, что 2-3 фрейлины, 2-3 служанки, воспитательницу мисс Браун, кого-то из учителей, Пушкина, к примеру, он, бедняга, еще ни разу не выезжал за границу, и 6 пажей, добавила я, это как раз костяк моего ВИА, надо разузнать, есть ли электричество в европейских дворцах и каковы его параметры, можно ли подключать к нему нашу звуковую аппаратуру. После этого разговора с императрицей я позвала всех своих 3 фрейлин, и мы решили, кто едет со мной в Европу. Обязательно едет Елизавета Карамзина, как незаменимая для связи с Пылиным и Оракулом. Женни фон Вестфален тоже едет, ей очень хочется повидаться в Берлине с женихом. Я дала на это согласие и даже пообещала, что все время, пока мы будем в Берлине, она будет отпущена к жениху. Я только пошутила. Единственное условие: познакомишь меня в конце концов со своим избранником, или ты боишься, что я его у тебя уведу? Женни сильно покраснела и рассмеялась. Тут и так дело грозит грандиозным скандалом. Пока еще никто не знает, что аристократка собирается выйти замуж за простолюдина. А если еще и великая княжна, принцесса королевских кровей, посмеет связаться с простолюдином, то я не представляю, что тогда будет. Будет как с моим старшим братом, цесаревичем Александром. Пару лет назад он гостил в Англии, втюрился в 19-летнюю королеву Викторию, и она в него. Вместе танцевали на балу, начали вместе проводить время. Пришлось послу и сопровождавшим наследника вельможам срочно эвакуировать его домой, в Питер, а там уже отец вразумливал его, кто он такой, наследник Российской империи или будущий принц-консорт Англии. Насчет Сары Толстой я сомневалась, брать ли ее с собой или не брать. Видя мою нерешительность, Сара сказала следующее: «Если я могу быть лишней, то осмелюсь просить вас, ваше императорское высочество, отпуск для поездки с маменькой в Швейцарию, к лечащему врачу, а там бы я где-то, если нужно, пристала бы к поезду, продолжила бы выполнять дальше свои обязанности». На то мы согласились. Наш царский поезд взял курс на Варшаву. До Варшавы с нами ехал император, он там оставался на военные учения, но просил, если будут серьезные новости из Берлина, то звонить ему, он примчится. В Варшаве мы все задержались на сутки, на нашем поезде меняли колеса под европейскую колею. Был радушный прием в резиденции наместника Польши, уже хорошо мне известного фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича. Его супруга, Елизавета Алексеевна, старательно избегала встречаться со мной взглядом. Ну, а что я такого о ней спела? В честь императорской семьи был дан большой торжественный обед. Николай Павлович, помимо других титулов, был все-таки королем Польши. Нас еще приглашали на бал к одному польскому магнату, но мы отказались. Берлин встретил нас неутешительными новостями. Дедушка, король Пруссии Фридрих Вильгельм III, уже несколько недель не покидал постель. Маман и 2 ее сестры, Александрина и Луиза, по очереди круглосуточно дежурили возле него. Все остальные члены семьи собирались в так называемой комнате попугаев, тревожно переговаривались, молились и ждали. Я, Ольга и Марихин, младшая дочь тети Марианны, обычно сидели в дальнем углу комнаты. Марихин нам рассказывала интересные факты о семье и последних событиях. Дяди, их жены, тети, их мужья, а также другие бесчисленные родственники сидели и стояли группами. Не всегда они беседовали спокойно, иногда отношения были натянутые или враждебные. Особенно не ладили между собой четыре невестки умирающего короля. Первая, Елизавета Людовика Баварская, жена Фридриха Вильгельма, который после смерти отца будет следующим королем под именем Фридрих Вильгельм IV Прусский. Вторая, Августа Саксен-Веймарская Зенахская, жена будущего германского императора Вильгельма и, третья, Мария, родная сестра Августы, была женой Фридриха Карла Александра. Августа и Мария, кроме того, что были родными сестрами, нам с Ольгой приходились двоюродными сестрами, потому что их мать, бывшая великая княжна Мария Павловна, приходилась родной сестрой нашему отцу. Четвертой невесткой короля была Марианна, мама Марихин, дочь короля Нидерландов, жена Альбрехта Прусского. Вот такая запутанная семейная генеалогия. Я с интересом в нее погрузилась и старалась все запомнить. Такое томительное ожидание продолжалось 3 дня после нашего приезда. На 4-е утро королю стало немного лучше, и он захотел увидеть всех своих внуков. Нас пропускали к нему по одному, и он с каждым какое-то время беседовал. Наш старший брат Саша рассказывал потом, что дедушка поздравил его с помолвкой и заметил, что его мама, как и Сашина невеста, тоже была из Дармштадта. Когда настала моя очередь, и я зашла, стала, то дедушка долго меня рассматривал, а потом скомандовал: «Налево, кругом, я хочу видеть тебя со всех сторон». Сказал еще, что он очень доволен моими успехами в музыке и пении, о которых он наслышан. Сказал, что диапазон голоса в 3 октавы у меня – это какое-то чудо. К обеду королю стало совсем плохо. Из Варшавы примчался наш папа. Его пропустили вместе с маман к умирающему. Фридрих Вильгельм, хотя уже не мог говорить, узнал своего зятя, взял Николая Павловича за руку, прижал эту руку к своему сердцу и посмотрел на маман, как бы желая обоим дальнейшей счастливой супружеской жизни. Прошло еще несколько часов. Нас всех позвали к умирающему. Все встали на колени. В это время священник читал отходную. Марганетическая жена короля, княгиня Лигниц, стояла у изголовья умирающего и прижимала к его вискам платки, смоченные одеколоном. Затем король последний раз вздохнул и умер. Княгиня поцеловала его лоб и закрыла ему глаза. Вечером вся семья собралась в комнатах моих родителей, молились и читали Евангелие. Читал новый король, Фридрих Вильгельм IV. Короля похоронили в парке, рядом с королевой Луизой, моей бабушкой, а мы еще пробыли в Берлине несколько дней. В последний перед отъездом день я захотела найти и навестить Джинни с Карлом. Решили поехать с Лизой вдвоем, инкогнито. Глаша подобрала нам неброские наряды, мы приоделись, наняли извозчика и поехали. Карл Маркс проживал в пансионате фрау Шлоссер недалеко от университета, где учился. Так уж получилось, что мы нагрянули в пансионат во время ужина. Застали в большой общей столовой за длинным столом 2 студентов. Спросили, как найти Карла Маркса. Нам ответили, что к нему приехала невеста, и хозяйка сервировали им ужин в комнате Карла. Кто-то из студентов пошутил, указав на нас. К нему еще 2 невесты приехали. Кое-кто за столом засмеялся, а мы смутились. Один из молодых людей любезно согласился провести нас в комнату Карла. Мы шли вдоль длинного обеденного стола, и вдруг я увидела, что мой браслет, тот, который реагирует на попаданцев, внезапно почернел. Я остановилась, пытаясь выяснить, кто же здесь попаданец. О своем открытии шепнула Лизе. Та тоже посмотрела на свой почерневший браслет и ответила мне, что позже разберется, а сейчас идем к Карлу. Нас привели к одной из дверей. Парень, сопровождавший нас, постучался и приоткрыл ее. «Карл, к тебе тут еще 2 невесты приехали». Мы зашли и застали Карла и Женни трапезничающими за столом. Увидев нас, оба вскочили. Карл недоуменно улыбнулся, а Женни воскликнула: «Ваше императорское высочество». Этим она смутила нашего провожатого. Тот, конечно, не ожидал, что одна из 2 молоденьких симпатичных девиц, приехавших к Карлу Марксу, будет в таком высоком статусе, и рванул назад, извиняясь. Елизавета побежала вслед за ним, а я подошла к Женни, обняла ее и спросила: «Может, все же познакомишь меня со своим Карлом?» «Ах, да, вот это мой суженый, Карл Маркс, а это, ее императорское величество великая княжна Александра Николаевна собственной персоной, я ее фрейлина». Карл подошел ко мне с очаровательной улыбкой, взял мою протянутую руку и поцеловал. «Приятно познакомиться, ваше императорское высочество». У него не только улыбка была очаровательна, он весь был само совершенство. Красавчик с густой черной шевелюрой и неповторимым обаянием. Я бы и сама такого хотела в мужья. Не зря же мне предпочла Карла самым красивым и успешным представителем своего аристократического круга. А Елизавета вскоре вернулась с высоким белокурым парнем, который звался Гансом Фишером. Ганс недоумевал, зачем его сюда привели. А Елизавета со смехом рассказывала, как она усмиряла толпу студентов, узнавших, что к ним приехала великая княжна из России. Правда, Лиза пообещала им, что скоро великая княжна выйдет к ним. Каковы итоги нашей поездки в студенческий пансионат? Я уговорила Карла Маркса написать заявление на академический отпуск и ехать с нами, обосновать тем, что в Санкт-Петербурге ему нужно поработать в научной библиотеке. Карл усомнился, что в Питере вообще есть библиотеки, но мы с Лизой и женой его заверили в наличии таковых, притом с очень большими библиотечными фондами. Одна библиотека Зимнего дворца чего стоит. Порешили, что я предоставляю жене отпуск на 2 недели. Они едут в Трир, оформляют брак, а потом догоняют нас или едут прямиком в Питер. Карл пожелал, чтобы я тоже присутствовала на их свадьбе, но я ответила, что, к сожалению, у меня свои, очень важные свадебные события. Едем за невестой для наследника престола, цесаревича Александра Николаевича. Жене и Лиза это подтвердили, а с Гансом Фишером мы, я и Лиза, тоже побеседовали, узнали, откуда он и как попал в этот мир. В прошлой жизни, до 2010 года, он был 40-летним аптекарем, владельцем аптеки в Дрездене. Здесь вселился совсем недавно в студента медицинского факультета, поэтому еще даже не думал, как поступать дальше. Он обрадовался, что он не один такой попаданец. Мы ему тоже предложили писать заявление на академический отпуск и ехать с нами. Договорились, что он приедет ко мне вместе с Карлом и Женни. Вот такая удачная поездка получилась у нас с Лизой в студенческий пансионат. На следующий день наш поезд выехал в Веймар, где проживала тетя Мария. Она была намного старше моего отца, и папа ее любил почти сыновьей любовью. Мария Павловна, 56-летняя бойкая женщина, была очень деятельной натурой. Она не только вела все финансовые дела герцогства, но часто даже проводила международные переговоры от имени мужа, великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймара и Зинахского. В отличие от нее, Карл Фридрих был, как говорится, ни рыба, ни мясо, большую часть жизни проводил в праздном безделии, коллекционировании и охоте. Во время нашего пребывания маман почти все время проводила в обществе Марии Павловны, потому что тетя организовала у себя в герцогстве благотворительную деятельность с не меньшим размахом, чем та, которую императрица проводила со своим ведомством в России. Она с Ольгой, вероятно, чтобы не путались под ногами, герцогиня поручила своему мужу и своему сыну, Карлу Александру, 22-летнему молодому человеку. Он носил мундир прусской армии, потому что служил в ней уже 2 года, хотя в перспективе должен был унаследовать престол отца. Старший сын герцога умер, 2 дочери, как уже говорилось, были невестками почившего прусского короля, а Карл Александр оставался единственным наследником. Оля мне сказала, что Карл Александр запал на меня. Я и сама заметила, что принц смотрит иногда на меня влюбленными глазами. Стараюсь вести себя с ним, подчеркнуть вежливо и аккуратно, чтобы не дать повод для развития отношений. Так уж мне нужен почти инцест. Оля еще поделилась со мной откровениями Марии Павловны, что та хотела бы видеть одну из нас своей невесткой. Совсем что ли выжила из ума старуха? Да и какая она старуха? 56. Хотя нельзя забывать, что в эти времена 40-летняя крестьянка иногда уже выглядела дряхлой старухой и таковой считалась. А Карл Александр вообще-то симпатичный малый, культурный, общительный, умный. Оля еще говорила, что он слушал лекции в Йенском и Лейпцигском университетах, прекрасно говорил на французском и русском языках, благодаря матери хорошо знал Россию, русскую поэзию, посещал Петербург, ездил по России. Про него говорили: трудно сказать, где в нем кончается немец, а где начинается русский. Я заинтересовалась этим своим кузеном и попросила Лизу Карамзину выяснить подробности возможной его дальнейшей судьбы через оракул. Мария Павловна все же добьется, чтобы Карл Александр женился на своей близкой родственнице. Правда, это буду не я, и не Ольга, а принцесса Вильгельмина Мария София Луиза Нидерландская, дочь короля Вильгельма II и великой княгини Анны Павловны, другой нашей тети. У Карла Александра с Вильгельминой будет 4 детей, мальчик и три девочки. Великий герцог с сыном взялись показать нам с Ольгой свою красивую столицу. И самым первым значимым местом выбрали дом Гёте, умершего 8 лет назад, дружившего с великим герцогом и его супругой. В доме поэта Оля обратила мое внимание на бюст нашей маман в юном возрасте. Почему гений литературы держал у себя именно этот бюст, именно нашей матери, остается загадкой. Возможно, что красота юной Александры Федоровны, тогда еще принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской, показалась поэту типичной для юности, поэтому эта скульптура и стояла здесь, вдохновляя поэта на новые бессмертные строки. Нам показали также огромную библиотеку Гёте, насчитывавшая 30 тысяч фолиантов. Великий герцог, которого по-домашнему звали Кикерики, обладал ярким душевным обаянием и без конца рассказывал нам анекдоты, истории, смешные подробности, сопровождая их веселым подмигиванием. Карл Фридрих воспитывался Гёте и его окружением, поэтому впитал в себя их культуру, нравы и менталитет. У великого герцога было огромное собрание различных коллекций. Он нам их с большой радостью показывал. Это были произведения мессинского фарфора, старинные гравюры без рам, наклеенные прямо на стены, китайские мопсы и китайская мебель. Просмотрели мы и галерею родовых портретов, а также галерею выдающихся деятелей этой поры. Кроме уже упоминаемого Гёте, здесь были портреты Шиллера, Геллерта, Виланда, композиторов Вебера, Гуммеля и Листа. Прощальный вечер, рано утром решено было ехать дальше, мы провели в довольно узком кругу двух семей, великого герцога и российского императора. Мы с Олей, хотя и давали себе слово не заниматься музыкой во время поездки, немножко побренчали на гитарах, а я спела несколько песен. Особенно Мария Павловна настаивала, чтобы прозвучала та песня, которую я спела братьям, принцам Нассауским, когда они приезжали в Россию выбирать себе невест. Пришлось снова петь Швайне. Глава 27. Завершение европейского турне и возвращение в зимний. Наутро наше царское семейство выехало во Франкфурт. Ехали не поездом, а на открытых автомобилях, кабриолетах, благо стояла прекрасная солнечная и безветренная погода. Во Франкфурте мы остановились в отель «Де Рюсси» и стали дожидаться прибытия семьи будущей невесты цесаревича. Траурные черные платья мы сменили на белые, праздничные. Семья великого герцога задерживалась, а мы волновались. Дело было весьма щепетильное. Цесаревичу и императору едва удалось уговорить императрицу дать согласие на брак цесаревича с этой принцессой. И то Александра Федоровна сказала, что примет окончательное решение только тогда, когда лично встретится с Марией и поговорит с ней. А загвоздка была в том, что вся августейшая Европа прекрасно знала о происхождении Марии Гессенской. Мать Марии, Вильгельмина Луиза Бадинская, со дна 1820 года проживала с супругом, великим герцогом Людвигом II Гессенским раздельно, в разных имениях и сожительствовала со своим камергером бароном Августом фон Синарклин де Грасси, поэтому Мария и ее брат Александр были незаконнорожденными, хотя Людвиг II и признал официально этих детей своими. Все опасения, что императрице не понравится будущая невестка, оказались напрасными. Мы же с Ольгой очень быстро нашли с Марией общий язык и подружились. Великий герцог Людвиг II также оказался весьма простодушным и приятным человеком. Кроме Марии, Людвиг II представил нам также троих своих сыновей, Людвига, Карла и Александра. Самый младший из них, Александр, был всего на год старше Марии, жил и воспитывался вместе с ней. Николай Павлович, узнав об этом, решил пригласить его служить в русской армии, чтобы и в будущем брат и сестра надолго не расставались. Александр с радостью встретил это предложение и тут же дал согласие. Потом наши семьи направились в Эмс, курортное местечко, где любили отдыхать и лечиться многие европейские монархи, не исключая, конечно же, и российскую императорскую семью. В Эмсе я, Ольга и Мария Гессенская еще крепче подружились, потому что поселились в одной комнате. Для нас это были весьма радостные и счастливые две недели, пролетевшие незаметно. Маман лечилась минеральными водами из горячих источников, а мне и Оле доктора прописали пить ослиное молоко. Я добросовестно выполняла все предписания докторов, хотя и обоснованно сомневалась в целесообразности такого лечения. Что касается нашего ежедневного времяпрепровождения, то мы избегали прогулок по курортному парку, потому что не могли терпеть любопытных взглядов, иногда наглых, отдыхающей публики, преследовавшей нас повсюду. Мы, молодые, а именно, я, Оля, Мария Гессенская, ее жених Саша и ее брат, тоже Саша, предпочитали уединяться в горах, куда совершали ежедневные прогулки пешком или на осликах. Иногда мы спускались с гор к реке Лоран, а однажды даже плавали по ней на пароходе. В Имсе я познакомилась с гастролирующим здесь выдающимся композитором и пианистом Ференцом Листом. Он прослушал некоторые мои песни, но они ему не понравились, на этом наше знакомство и остановилось. Под конец нашего пребывания в Имсе я отпросилась у маман. Император вернулся в Россию уже на третий день пребывания на земле Нисау, съездить на пару дней в Париж. Мне очень хотелось воочию повидать этот город того времени. Тем более, что в Эмс наконец-то прибыла моя фрейлина Сара Толстая, хорошо знавшая Париж и Лондон, как сами эти столицы, так и их богемный мир. В Париже Сара меня познакомила с двумя необычными для этой эпохи женщинами. Первая – это баронесса Аврора де Дюдеван, 36-летняя любовница, или, по-другому, гражданская жена знаменитого композитора Фредерика Шопена. Как раз так получилось, что в аристократическом салоне, куда меня привезла Сара, Шопен давал небольшой концерт, а Аврора там присутствовала. Музыкальный гений в последнее время редко выступал с большими концертами, но часто музицировал в аристократических салонах и перед польской диаспорой. Аврора же меня заинтересовала по другому поводу. После того, что об этой женщине мне рассказала Сара, я изъявила желание побеседовать с баронессой наедине. Оказалось, что Аврора не просто баронесса, но и знаменитая писательница, публиковавшая свои романы под именем Жорж Санд. Эта оригинальная женщина любила щеголять в мужской одежде, что для этого времени было крайне неприлично. Я побеседовала с Авророй на тему женской эмансипации, организации женского феминистского движения. Договорились, что продолжим наш диалог в личной переписке или по телефону. Я пригласила писательницу посетить Россию, в частности Санкт-Петербург. Вторую женщину звали Клементин Клико. Она была дочерью знаменитой предпринимательницы, владелицы компании-производителя шампанских вин Барбы Николь Клико. Компания и ее бренд «Вдова Клико» дожили до 21 века. Я спросила Клементину, как мне можно встретиться с ее матерью и получила неожиданный ответ. Встретиться с ней проще простого. Маман в данный момент находится здесь, в Париже, решает торговые дела. Тогда, пожалуйста, устройте мне встречу с ней немедля, скажем через пару часов. Мне надо с ней кое о чем переговорить, а то мы сегодня уже уезжаем. Беседа с мадам Клико получилась весьма интересной и содержательной, и полезной для обеих сторон. Я захотела беседовать со знаменитостью тет-а-тет. Мы сидели в столовой дома ее дочери, перед нами на столе стояли десятки различных бутылок с вином, несколько рюмок и фужеров различных размеров и форм, десятки тарелок с закусками. Барба была ошеломлена моими познаниями в области производства шампанских вин. Она ведь не могла и предположить, что я в своей прошлой жизни, будучи еще школьницей и студенткой, помогал отцу изготавливать шампанское в домашних условиях из винограда, произраставшего у нас на даче. Поэтому я серьезно тогда заинтересовалась технологией. Я подробно рассказала Барбе о технологии ремюажа, которая не так давно была изобретена в ее компании, хотя к этому времени уже не была тайной для других виноделов. Сохранить тайну не удалось. Рассказала я вкратце и о технологии ферментации, которую еще не изобрели, но которая позволила производить очень сухое шампанское, брют. Барба пообещала, что поручит своим мастерам попытаться получить этот брют. Мы с Барби продегустировали несколько разновидностей шампанского, стоявшего здесь на столе. Я таки изрядно надегустировалась. Меня вывели от Клико и посадили в такси, вся наша группа отправилась на вокзал. Уже через несколько часов мы ехали в поезде в направлении Ла-Манша. В Лондоне мы отправились к Королевскому дворцу, но нам отказали в аудиенции. Тогда мы отыскали Каролину Нортон. Я помнила, что эта женщина была одной из первых феминисток, добившейся принятия в стране нескольких законов, защищающих женщин, в отношении разводов, раздела имущества и опеки над детьми. Каролина была также известной писательницей и поэтессой, как и ее мать, шотландская дворянка, как и ее дедушка, Ричард Шеридан. Каролина вышла замуж за адвоката Джорджа Нортона, брата лорда Грентлея, ревнивого и жестокого алкоголика. Джордж постоянно избивал жену и пропивал ее деньги. Каролина имела знакомство в высшем свете и среди политиков. Говорят, даже была любовницей премьер-министра Виконта Мельбурна. Не выдержав издевательств, Каролина ушла от мужа, забрав детей. Жила за счет выпущенных книг. Джордж похитил детей, пытался даже отсудить деньги Каролины, заработанные писательским трудом. Тогдашние английские законы были на его стороне. Нортон запрещал супруге видеться с детьми, отказывался дать развод. Жене удалось добиться принятия законов, касающихся права женщины на развод и часть имущества. Каролина очень удивилась, когда дворецкий сообщил ей, что российская кронпринцесса просит принять ее. «Мы мило побеседовали насчет прав женщины и возможности создания международной женской организации. Потом меня и моих сопровождающих пригласили в столовую на обед. А надо отметить, что вдова Клико, когда мы уезжали от нее, распорядилась принести нам ящик шампанского. Несколько бутылок я приказала подать к этому столу, и мы обедали, пробуя прекрасное вино от производителя, когда нам доложили, что прибыл гонец от королевы Виктории с извещением, что правительница желает принять меня, как дочь российского монарха и свою сестру. Поехали в Букингемский дворец. Там меня довольно-таки тепло встретила и даже обняла, поцеловала юная королева. Она ведь всего на 6 лет меня старше и всего 3 года на троне. Через несколько месяцев намечалась свадьба королевы с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским. На данный момент Альберт находился на континенте. С Каролиной Нортон, приехавшей со мной, королева Виктория, как оказалось, тоже была довольно близко знакома. Виктория устроила в мою честь прием и банкет. Вечером состоялся бал, на котором я танцевала с десятком лордов и прочих приближенных английской короны. Мы также поболтали с Викторией и Каролиной о женском равноправии, необходимости создания международной женской организации. Я вот только никак не могла понять, искренна ли молодая королева со мной или все же ведет скрытную антироссийскую интригу. Возможно, было и первое, и второе. Первое, потому что Виктория еще была по сути девчонкой и еще не вникла в тонкости дипломатии и международных отношений. А второе, потому что Англия еще со времен Ивана Грозного, жениха королевы Елизаветы, вела хитрую политику по отношению к России, старалась ее уничтожить. И восстание декабристов, и стравливание с Турцией, а потом с Наполеоном. Очевидно, все это было звеньями одной цепи. Я знала из будущего моего мира и о других попытках англичан уничтожить Россию, например, в 1854, 1917, 1991, 2022 годах. Мы возвратились в Россию, но поехали не в Царское село, а прямиком в Зимний дворец. Там я могла созерцать обновленные свои апартаменты. Мы так и продолжали жить вместе с сестрицей Ольгой, имея отдельные спальни, но общую гостиную и другие вспомогательные помещения. Санкт-Петербург встретил нас осенней непогодою, дождем и сильным ветром. Уж небо осенью дышало, вспомнились мне строки стихотворения моего учителя русской словесности. Во время вечернего чаепития император обрадовал меня тем, что князь Петр Андреевич Вяземский высочайшим повелением назначен вместо меня директором департамента радиовещания. Его товарищем, так назывался заместитель, стал Александр Сергеевич Доргомышский. Я же остаюсь почетным шефом департамента, потому что должна буду на днях приступить к учебе, ведь и так весной из-за болезни и поездки по стране много пропустила. Я согласилась, но потребовала, чтобы в мой учебный план включили еще уроки по экономике и испанскому языку. Кто будет преподавать испанский язык, меня не интересует, пускай найдут кого-нибудь. А экономику должен вести Карл Маркс, который приехал со мной и которого император обещал взять в 5-й отдел собственной его императорского величества канцелярии для разработки крестьянской реформы. Император согласился и сказал, что завтра же отдаст соответствующие распоряжения. На первом же занятии с Марксом я озвучила, чего хочу. Карл Генрихович, я желаю досконально разобраться в философии, социалистических учениях, а особенно в политической экономии. Найдите, пожалуйста, в Дворцовой библиотеке или библиотеке Академии наук некоторые книги, изучите их и преподнесите мне их содержание и сущность. Это, в первую очередь, труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», работа Давида Рикардо «Начало политической экономии и налогового обложения», труды Томаса Мальтуса «Очерк о законе народонаселения», «Принципы политической экономии». Кроме того, поищите книги Сен-Симона, Фурье, Ауэна. Ну, а с работами Гегеля и Фейербаха, я думаю, вы и так хорошо знакомы. А еще я хочу, чтобы вы изучили статистические данные по Российской империи и сделали подробный анализ развития в стране капиталистического производства. А еще я в первые же дни по прибытии в Россию выбрала время и посетила новую лабораторию адъюнкта химии НН Зенина. К этому времени уже все оборудование, закупленное в Европе, завезли и установили. Застала Николая Николаевича, Татьяну и еще нескольких студентов за работой. Побеседовала с химиком о состоянии дел, спросила о своей протеже. Вот что он мне ответил. «Знаете, ваше императорское высочество, сначала мне было очень трудно с ней сработаться. Я даже думал прогнать ее. Хотелось прибить Татьяну, когда она заявила, что открытое мною вещество бензидом, это не что иное, как анилин или кристаллин, полученный еще в 1826 году немецким химиком Отто Унфердербином при перегонке индиго с известью. Но потом я разобрался, что Татьяна была права. Теперь я обоснованно прислушиваясь к ее мнению, не понимаю, откуда такая гениальность у малообразованной провинциальной барышни, притом не дворянки, а мещанки. Она ведь всего лишь прочитала десяток книг по химии, которые попросила у меня, и что мне больше всего нравится, придумывает кучу идей, не претендуя, что эти идеи ее, считает почему-то не себя, а меня выдающимся химиком, хотя честно признаться, какой из меня химик. Ой, Николай Николаевич, не преуменьшайте свою роль, вы еще станете всемирно известным химиком с такой помощницей, как Татьяна. Возможно, вы и правы, ваше императорское высочество. Я подозвала Татьяну, немного ее поругала, увидев выпирающий животик, а Николаю Николаевичу сказала: «Пожалуйста, прогоните ее из лаборатории». Зенин недоуменно посмотрел на меня, а я продолжила: «Женщинам в интересном положении опасно находиться вблизи ядовитых химических соединений. Отправьте ее домой, навещайте, если надо посоветоваться, или звоните по телефону. Телефоны вам установили». Оба кивнули. «О моем новом протеже Гансе Фишере, которого я привезла из Германии, Зенин сказал, что уже беседовал с ним. Парень ему понравился, хотя он был студентом-медиком, а не химиком. Николай Николаевич похлопотал, чтобы Ганса зачислили на физико-химический факультет. Сейчас Фишер отсутствует в лаборатории, потому что Зенин отправил его обустраивать свой быт. Я уже знала, что Ганс Фишер поселился в одном доходном доме с Марксами. Они, как земляки, держались друг друга. Посетила я издание, выделенное на Невском проспекте под департамент радиовещания и радиостудию. Побеседовала с Вяземским и Доргомышским, а затем выступила перед коллективом радиокомпании, который уже вырос до 200 человек. Невеста наследника престола Мария Гессенская прибыла в Санкт-Петербург, ее готовили к православному крещению. Для Марии были устроены апартаменты рядом с моими и Ольгиными, поэтому мы имели возможность регулярно с ней общаться. Большую часть времени Мария усиленно учила закон Божий и русский язык, который преподавала Ольгина воспитательница Анна Алексеевна Акулова. Хочется несколько слов сказать об этой удивительной женщине, которую не зря называли второй совестью. Дочь херсонского губернатора, закончила Санкт-Петербургский Екатерининский институт с малым золотым шифром в далеком 1811 году. Жила в имении, доставшимся ей после смерти отца. По личному повелению Николая Павловича, будучи уже в 40-летнем возрасте, Анна Алексеевна была назначена воспитательницей великой княжны Ольги Николаевны и зачислена в штат всего лишь фрейлиной, хотя по рангу, как воспитательница великой княжны, она следовала за статс-дамами, носила, как и Юлия Федоровна Баранова, Адлерберг, русское платье синего цвета с золотой вышивкой, имела по статусу собственный выезд и собственную ложу в театре. Благодаря хорошей подготовке стараниями А. Акуловой Мария без проблем приняла православие под именем Марии Александровны, а на следующий день была отпразднована ее помолвка с цесаревичем. Начинался сезон придворных балов. Я со своим вокально-инструментальным ансамблем готовилась к балу в Ваничковом дворце. Разучивали новые песни, готовили реквизит, репетировали. Предполагалось, что наш ВИА даст небольшой концерт непосредственно перед танцами. Глава 28. Федор. Глава 28. Федор. Накануне бала в Ваничковом дворце, когда меня и других вокалистов уже вырядили в сценические крестьянские одежды, чтобы выступать перед танцами с небольшим концертом, у меня почему-то возникла острая потребность побыть одной, чтобы сосредоточиться на предстоящем выступлении. Незаметно выскользнула из уборной и пошла бродить по опустевшим коридорам-анфиладам. Понемногу пришла в себя, успокоилась и настроилась на выступление. Когда спешила обратно в уборную, то в пустом коридоре мне преградил путь молоденький симпатичный поручик в форме офицера Преображенского полка, а я в крестьянском сарафане и платке. Он схватил меня за руку и потащил за колонну. «Послушай, красна девица, ты мне очень понравилась, Он жадно покрывал мои щечки поцелуями. «Ты вольнонаемная или крепостная? Если крепостная, то я выкуплю тебя и дам вольную. Как тебя зовут?» Он засыпал меня словами и поцелуями, а потом жарко поцеловал в губы, не давая тем самым сказать мне ни единого слова. Я же, видимо, полностью вошла в образ и ответила, имитируя деревенский говор. «Полно, барин, я сейчас очень спешу, меня ждут, давайте с вами встретимся и поговорим позже, когда начнутся танцы, обещаю, что приду сюда». Я вырвалась и побежала к залу. «А как все же тебя зовут?» — послышалось вдогонку Прасковья. Крикнула первое, что пришло на ум: «А вас поручик Паскевич, Федор Иванович, Паскевич, Паскевич». Все произошло так неожиданно, что я долго не могла прийти в себя. Где-то слышала эту фамилию, кажется, уже здесь, во дворце. Ладно, потом подумаю. Сейчас надо думать о предстоящем выступлении. «Где вы пропали, ваше императорское высочество?» — встретила меня встревоженная Женни. «Уже объявили ваш номер». Я выскочила на сцену и подала знак капельмейстеру. «Сегодня, перед балом, мы договорились с ним, что сначала буду исполнять русские народные песни. Конечно, в аранжировке 21 века. Вот почему я и вырядилась в крестьянские одежды». Я пела и рассматривала присутствующих, пытаясь отыскать среди них этого своего нового знакомого, поручика Федора. Фамилию забыла, а вот и он показался в дверях, удивленно уставился на сцену. «Что, не ожидал, что твоя возлюбленная крепостная еще и поет? Погоди, это еще не все сюрпризы для тебя». Вот он подошел к стайке таких же, как он, молодых офицеров. Что-то спросил и кивнул в мою сторону. Тут же раскрыл рот и сильно побледнел, посмотрел на меня очень пристально. «Так-то вот, дорогой, не будешь больше без разбора случайных дворовых девок тискать по коридорам». Я поймала его взгляд, злорадно и хищно усмехнулась, а он смутился, быстро отвернулся и ушел из зала. Поискала глазами попа. Тот стоял невдалеке и, видимо, перед моей песней беседовал с какими-то генералами, а теперь они все уставились на меня. Папочка слегка улыбался и своим видом напряженно подбадривал свою пивунью, а рядом с ним стоял. Я чуть не сбилась, не сфальшивила. Как же я не смогла сообразить сразу, где я слышала фамилию Паскевич. Паскевич Иван Федорович, генерал-фельдмаршал, лучший и самый близкий друг моего отца. А этот мальчик, Федор Иванович, скорее всего, его сын получается, а статсдама Елизавета Алексеевна, это, выходит, его мама. Не дай бог такую свекровь. А я еще и подшутила над дядей Ваней и тетей Лизой, посвятив им однажды на вечернем семейном концерте песню «Поспели вишни». Ладно, потом подумаю, а то сейчас собьюсь, надо петь. Закончив выступать, я убежала в гримерную. С помощью служанок и фрейлин сменила крестьянский сарафан на новое бальное платье персикового цвета, специально пошитое для этого бала. Сняли с меня платок, сделали шикарную прическу и привели лицо в божеский вид. «Никто теперь не признает во мне крестьянку», — тут же дала распоряжение фрейлинам. «Лизе, как попаданке, разузнать в нашей базе данных все о поручике Федоре Ивановиче Паскевиче, а жене организовать любой ценой, чтобы на белый танец поручик Паскевич находился в зале, живой или мертвый, шутка». Но шутка оказалась вовсе и не шуткой, когда, уже после третьего танца, Женни прибежала и сообщила новость, что поручик Паскевич сидит внизу, в фойе, мертвецки пьяный. Переживает, видимо, мальчик, что так жестоко сегодня обломался. Решила спуститься лично, чтобы убедиться. За мной двинула чуть ли не вся моя свита, если можно так сказать, с десяток барышень. А перед этим Елизавета мне на ушко сообщила: «Все, что у нас есть на этого Паскевича, пока спустились». Поручик Паскевич уже вырубился окончательно и разлегся на диванчике. Я попросила четырех молоденьких кавалергардов, проходивших случайно мимо, отнести поручика в мою мотокарету. Несколькими мотокаретами я со своими фрейлинами, эти четыре кавалергарда и девица из моей свиты, кто смог поместиться, набились в третью мотокарету как селедки в бочку. Двинулись от Аничкова дворца к Зимнему. Там я попросила кавалергардов занести поручика в мою спальню, раздеть до подштанников, забрать форму, всю одежду и принести мне. Сначала вся компания расположилась в нашей с Ольгой гостиной, а потом организовали большой банкет в одной из комнат фрейлинского коридора. Через пару часов, когда все перепились, мы с Лизой и Женни спустились в свою гостиную, позвали горничных девок, оккупировали Ольгину спальню. Горничные переодели меня в платье горничной, надели косынку. Я хотела поиздеваться над Федором, когда он начнется, явиться к нему, когда он начнется и, как прислуга, выполнять его просьбы или команды. Но и эта моя задумка потерпела провал. Только мы закончили приготовление в спальне и присели отдохнуть, как услышали, что дверь в гостиную распахнулась и кто-то в тяжелых сапогах прошествовал в мою спальню, их императорское величество. Догадалась и испуганно вскрикнула Елизавета, у меня тоже душа оказалась в пятках. Как же мы опростоволосились. Как теперь выкручиваться? Император недолго пробыл в моей спальне, а потом решил заглянуть к нам. Ах, вот ты где, негодница. Гневно обратился ко мне и кивнул в сторону моей спальни. Что это все значит? И почему ты так? Вырядилась, я все объясню. Пойдемте, папа, в гостиную, посидим, поговорим. Это не то, что вы подумали, мне сообщили прямо на балу, что ты спишь в своей спальне с офицером. Пришлось все бросить и верхом на лошади галопом мчаться сюда, когда все успокоились. Я рассказала всю сегодняшнюю историю, начиная с встречи в коридоре с поручиком. Конечно, не сказала, что он меня тискал и целовал, папа бы такого не простил ни мне, ни тем более поручику. Выслушав меня внимательно и повеселев от моего изложения событий, император в конце все же сделал замечание: а ты не подумала, что смех смехом, но ты подорвала сегодня свою репутацию. Слухи о том, что какой-то поручик ночевал в твоей спальне, с тобой или без, будут смаковаться не только в Петербурге и России, но и по Европе. Что должны будут думать твои потенциальные женихи из королевских домов? А что подумают их родители? Не дай бог, на этом основании будут отказывать своим чадам общаться с тобой и с нашим домом. Кому нужна непутевая, развратная невестка? Все закончилось тем, что император ушел в свои покои. Я поручила служанкам посмотреть за поручиком, вернуть ему одежду, а надо будет, и одеть его, выпроводить. Перед тем, как выпроводить, прийти в столовую и доложить мне, а сама с фрейлинами отправилась во фрейлинском коридор догуливать дальше. Кондиции кавалергардов и барышень уже были доведены до предела. Все были пьяные и, что было особенно заметно, подружились, разбились по парам, а остальные девушки сидели вместе, тесной компанией, и что-то еще пытались тихонько петь. Я попросила принести мою гитару, остальное помню смутно. Помню, что тоже изрядно выпила вина. Помню, как пела песни под гитару. Как плясали, как приходила ругаться старуха фрейлина, доживающая свой век во фрейлинском коридоре Федора Паскевича. Я догнала уже в дверях гостиной, когда тот пытался незаметно ускользнуть. «Доброе утро, господин поручик. Постойте, мне надо вам кое-что сказать. Давайте пройдем за стол». Усадила, села рядом. «Что пить-то будете на похмелье? Шампанское, бургундское, пиво, квас или огуречный рассол?» «Потому...» Как парень скривился и отрицательно покачал головой, поняла, что ему очень плохо. Я позвонила в колокольчик и сказала явившейся служанке, чтобы принесла две чашечки кофе. «Я так виновата перед вами, так виновата. Я только хотела устроить вам сюрприз, немножко пошутить. Не знаю, сможете ли вы меня простить. Считайте, что я уже простил вас, ваше императорское высочество. Это я очень виноват перед вами, а напился потому, что расстроился, когда не узнал вас там в коридоре. Я вчера только прибыл в Санкт-Петербург, был 2 года на войне, отстал от светской жизни. Да и вы 2 года назад были еще совсем ребенком. Конечно, обращаться с великой княжной, как с дворовой девкой, не совсем корректно, но, знаете, мне даже понравилось. Какой-то романтикой повеяло. Я вас тоже прощаю и надеюсь, что мы с вами станем лучшими друзьями. А сейчас идите, господин поручик, приводите себя в порядок, не хочу вас мучить, мне очень жаль вас, у вас такой измученный и бледный вид, а когда уже полностью приведете себя в порядок, то позвоните мне, мой номер 007, запомните, если забудете, то спросите у любой из фрейлин, договоримся о встрече, мне не терпится послушать от вас, как там на войне, позвоните, непременно позвоню, можете идти, я вас отпускаю, хотя стоп, вы что-то забыли сделать. Что именно? То, что делали в Ваничковом дворце за колонной. В щечку выпроводив Федора, завалилась спать. Проснулась далеко за полдень. Я бы еще спала, но меня разбудила Сара. Ваше императорское высочество, просыпайтесь. Вас требует немедленно к себе государь-император. Потребовала чашку кофе. Голова раскалывалась после вчерашнего. С большим трудом дала прислуге себя одеть и причесать, сделать прическу на голове. Потом в сопровождении Сары пошла к кабинету императора. Оставив Сару в приемной, вошла в кабинет. Император лежал больной на своей любимой походной койке. Ночные скачки галопом на лошади привели к ужасной простуде. У стола копошился лейб-медик, оставьте нас вдвоем, прохрипел Николай Павлович медику, когда лейб-медик вышел, император набросился на меня, мало того, что ты вчера дискредитировала боевого офицера, так ты еще умудрилась устроить ночью пьяную гулянку во фрейлинском кабинете. Поступило много жалоб на твое поведение, мы просто тихо сидели, ничуть не шумели и жрали вино, сказали, ты была настолько пьяна, что не могла стоять на ногах, зато орала песни. Я молчала, понуро опустив голову. Император взял с тумбочки несколько листков, скажи мне, что это за песня, в которой ты пела. Хочу в Москву, там разгоню свою тоску и выйду замуж за любого попавшегося. Один на это. Мы жрали колбасу, ты хотела облизывать мне щечки, но я тебе не давала. Два, молчишь, император отпустил меня, попросив только дать слово, что такое больше не повторится. Федор позвонил только на следующий день к обеду, здравия желаю, ваше императорское высочество, извините, что долго не звонил, плохо мне было, а потом еще у меня возникло несколько дел по службе, нынче я полностью в вашем распоряжении, как вы смотрите на то, что я закажу два кабинета в ресторане Розенталя, два потому, чтобы во второй кабинет отправить лишнюю свиту, а мы бы побеседовали в более узком кругу, я согласна, заказывайте, потом перезвоните, на который час и на сколько человек рассчитывать, а на сколько человек нужно, с моей стороны будет четверо, включая меня, добро, и с моей будет столько же, заказывайте пораньше, пусть даже через пару часов, поздно вечером меня не отпустит, я ведь еще несовершеннолетняя как бы, пока в ресторане я распорядилась в одном кабинете накрыть стол только для двоих, а в другом, для всех остальных. Со мной приехали фрейлины Елизавета Карамзина и Евгения фон Вестфален, а также воспитательница Юлия Браун. Куда же без нее? Федор привел и представил мне сослуживцев по гвардии. Это были капитан кавалергардского полка Николай Андреевич Жерве, капитан лейб-гвардии гусарского полка Алексей Аркадьевич Столыпин по прозвищу Монго, поручик лейб-гвардии гусарского полка Андрей Павлович Шувалов. Все они воевали на Кавказе. Все они лучшие друзья Федора Паскевича, мы с Федей для начала уселись друг против друга, выпили шампанского даже без особого тоста, я это сделала одним залпом, закусили, долго молча жевали выставленные для нас блюда, аппетита как такового у меня не было, хотя все было приготовлено великолепно, тоже, по-видимому, происходило и с Федором, то ли боязнь, то ли просто нерешительность, смущение. Федор налил по второму бокалу и произнес, за встречу, за прекрасный обед и за взаимопонимание. После второго бокала у меня развязался язык, меня очень удивило, что вчера вы были в мундире поручика, а сегодня уже штабс-капитан, и новенькие ордена Белого Орла и Святого Георгия 4 класса, вас можно поздравить, и с наградами, и с повышением до ну, ваше императорское высочество, сколько стыда удалось пережить сегодня, был удостоен высочайшей аудиенции, вручая награду, его императорское величество сказал такое, что я готов был провалиться сквозь землю, хотел представить вас к чину майора за проявленную храбрость и героизм, но решил, что с вас достаточно и чина штабс-капитана, этого вполне хватит, чтобы волочиться за дворовыми девками, я густо покраснела, это меня... Получается, император обозвал дворовой девкой, но быстро справилась со стыдом и ответила, могло быть и значительно хуже. Когда император застал вас в моей спальне в неподобающем виде, он что, туда заходил? В ужасе вскрикнул Паскевич, да, и собирался снять ремни. Спасло вас только то, что вы были одни, и он решил дополнительно разобраться, в чем дело. Меня и служанок нашел в комнате напротив, в спальне моей сестры Ольги. Мы там сидели и хихикали, покуда не услышали тяжелый топот сапог императора, какой ужас. Если бы узнал об этом раньше, то, наверное, застрелился бы, вот этого не надо, строго ответила я. И вообще, я лично запрещаю вам всякие мысли о самоубийстве и всякие дуэли. Я считаю всех самоубийц и дуэлянтов трусами. Если приходится умирать, то на поле боя, за родину. Понятно, понятно, ваше императорское высочество, давайте условимся так. Когда мы вдвоем, без посторонних, то разговариваем без титулов и чинов, только по имени и даже на «ты» как-то неудобно, Саш. Сашенька, ничего, Федечка, привыкаешь. Слушай теперь, по порядку, что происходило вчера. После нашего необычного знакомства я хотела пригласить тебя на белый танец, но мне доложили, что нашли тебя внизу, в фойе очень уж слишком выпившим. Я слишком расстроился, что не узнал тебя. Когда мне друзья сказали, кто ты на самом деле, меня переклинила я, когда мне доложили, решила спуститься, убедиться лично и хотя бы поговорить с тобой. За мной ринулись мои фрейлины и другие девушки, которые находились рядом. Когда мы спустились, то было уже поздно. Ты уже вырубился и спокойно спал на скамейке. Я попросила случайных кавалергардов погрузить тебя в мою мотокарету. Потом мы всей большой компанией, фрейлины, барышни, кавалергарды, тремя или четырьмя мотокаретами поехали в Зимний, где не было никого из благородных, все ведь были там, на балу Ванечковом. Я приказала кавалергардам занести тебя в свою спальню и раздеть. Хотела переодеться служанкой и, когда ты проснешься, поиздеваться над тобой. Фрейлины, барышни и кавалергарды ушли куда-то во фрейлинском коридор, там пили и веселились у кого-то в комнате. Старухи-фрейлины, доживавшие там свой век, на следующий день жаловались на них императрице. А я с двумя служанками, уже вырядившись горничной, сидела в спальне Ольги, когда появился император. Ему какие-то гады доложили, что мы с тобой уединились в моей спальне. Император тут же сел на лошадь и галопом прискакал в Зимний. Это стоило ему потом ужасной простуды. Так вот, когда император увидел в моей спальне только тебя, то решил выяснить, где же я, и нашел меня в спальне Ольги. Я была вынуждена рассказать ему почти все, облекая свой рассказ в смешную форму. Император посмеялся и ушел, тогда он и меня встретил весело. А я шел и гадал, что меня ждет, разжалование и ссылка на каторгу или простым солдатом на войну. А все еще и неплохо обошлось, могло быть и хуже. Правда, в чинах пролетел ничего, еще на верстанш упущенное, надеюсь. Завтра снова возвращаюсь на Кавказ. Поезд в 11 утра, будем переписываться или созваниваться на Кавказе. Междугородний телефон есть только в Тифлисе и Кисловодске в мотокарете. Когда возвращались в Зимний, я дала поручение Елизавете накопать в Оракуле сведения об этих трех офицерах, что были сегодня на встрече. Вечером, уже в постели, пролистала полученные досье и ужаснулась. Они все вместе, причем как и Федор, были членами подпольной оппозиционной группы молодых аристократов, которая называлась «Кружок 16», в который помимо них входили Валуев, будущий министр внутренних дел и премьер-министр, князья Гагарины, Долгоруковы, а также наш очаровательный поэт Михаил Лермонтов. Капитан Столыпин, между прочим, был секундантом Лермонтова на скандальной дуэли с Барантом, но его не наказали за это. А поручик Шувалов, оказывается, был адъютантом фельдмаршала Паскевича, отца Фединова. А кроме того, это будущий муж Софьи Михайловны Воронцовой, дочери одесского генерал-губернатора и Елизаветы Ксаверьевны. Это та самая Софья, с которой я встречалась в Одессе, и которая, по моему мнению, была ни рыба, ни мясо. Шувалов и София плохо терпели друг дружку, жили все время порознь, однако это не помешало им в том, альтернативном мире, настругать семерых детей. На следующий день я проводила Федора на поезд, он снова уезжал на войну. Прощались мы внутри мотокареты, стоявшей на площади возле вокзала, чтобы меньше кто нас видел и меньше было сплетен. Сидели молча вдвоем, целовались. Федор спросил у наших отношений, разве может быть будущее. Я немного подумала и ответила, хотелось бы, но сейчас не это главное. Ты уж там береги себя, а я буду надеяться и ждать, и молиться за тебя. Один песня из репертуара группы «Комбинация Московская прописка», Мус, Виталия Караков, слова Александр Шишинин, https://www.vlasmiv6.spigu60lrqvtc80lhkunz90ldrhtc40y8g0lzqvtgb0lrqc0lhkunz0lrqvtgb0lrgnc0lkunz0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0lrqc0l Наталья Караков. Слова Татьяна Иванова HTTPSM YouTube.com Watch VAP 0 Яйц 2 УАЦ ПП ИГУА 0 ЛТКС ЦВИНС 60 ЕПРКЦ 0 ЕФКЦ 60 ЛАК 0 ЛРКУ ВТЦ 70 ЛХКУ СНГБ 0 ЛРКУА 3Д 3Д